В это время юный Волков, понимая свою задачу, устремился к Рунеру. Он знал, если оставить того разгуливать по полю боя, то дел натворит он с лихвой. Контурщик мастер третьей ступени способен изменить ход боя, если не уничтожить здесь всех. Но советник был готов, возможно, именно юного монстра он и ждал в свои соперники. Возраст, на поле боя важно мастерство, а не число прожитых лет. И судя по увиденному, Рунер не намерен был хоть как-то недооценивать мальчишку. Его руки сотворили распасовку, затем опустились и, растопырив пальцы, начали медленно подниматься. Земля перед ним вздыбилась, и сотни острых копий защиты принялись вылетать из-под почвы, как огромные гвозди, не давая молодому имперцу подобраться ближе. Но тот приближался, еще и со своими жуткими светящимися глазницами. На кой черт ему техника подводного зрения, он точно псих. Стиснул зубы советник, увеличивая скорость исполнения техники. Но Волков уворачивался от каждого. Нет, он будто знал, где именно вылетит новое копье. Неужели он так тонко чувствует эфир? «Кто ты такой?» – вскричал Рунер, зыркая на юношу с шоком. «Я чувствую твой эфир от контура оцепенения. Это твоих рук дело, неофит. А ты хорош, защитился», – улыбнулся юноша, перепрыгивая через веер копий, вырвавшихся быстрее прежних. «Ты самый серьезный контурщик из всех, что я встречал. Какой самоуверенный пацан!» – рыкнул Рунер, сам же не веря собственным глазам. Простой неофит не мог двигаться так, не мог создавать такие контуры, не мог излучать такую уверенность в схватке с мастером третьей ступени. Это невозможно, это неправильно, это ненормально. А между тем бой вокруг них обоих разгорался не на шутку. Свартбьерн, почти преодолевший действие паралича, теперь сражался сразу с четырьмя имперцами. Его старый топор со свистом рассекал воздух, грозя смертью любому, кто окажется на пути. «Осторожно!» — крикнула Галина, когда топор чуть не снес голову Анисимову. «Он монстр во плоти, магистр!» — рявкнул коняра, с неимоверным усилием парируя очередной ужасающий удар старика. «Настоящий, чтоб его, магистр!» Свартбьерн только усмехнулся, видя замешательство противников. Его топор описал широкую дугу, заставив всех четверых отпрянуть. У него было все под контролем. В это время Рунер бросил быстрый взгляд на обстановку. Все его люди мертвы, обезглавленные и с перерезанными глотками. Только Свартбьерн жив. Притом, что неудивительно, имел преимущество перед четырьмя имперцами. Понимание пришло мгновенно. Сейчас сила на их стороне. Если он сможет удержать этого странного юношу достаточно долго, Свартбьерн расправится с остальными, а затем поможет с пацаном, и они уйдут живыми. Стоит лишь продержаться. Продержаться, закралась у него мысль. Как низко ты пал, Рунер, сын Харнара. Размажь врага перед собой, кем бы тот ни был. Так тебя учили предки. Губы советника растянулись в оскале. Теперь он намерен не просто тянуть время, но и попытаться победить. Его глаза расширились, в них показалось нечто безумное. «Ты попал, малец!» — закричал он истерично. «Признаю, ты удивил, но теперь прощай». Его пальцы сложились в сложнейший жест, которого молодой Александр не видел прежде. Воздух вокруг потемнел, и на высоте 3 метров сформировался черный кувшин, огромный, на 20 тонн. Юноша приподнял бровь, готовый отскочить, если эта посудина рухнет ему на голову. Но вопреки его мыслям кувшин треснул, и из него хлынула темно-фиолетовая жидкость. Притом неестественно, а согласно геометрии, сформировав вокруг волкова черно-фиолетовый правильный куб. «Проклятое погребение!» – воспел Рунер, глядя на свою работу с нескрываемой гордостью. «Попади в такую практику, уровня мастера третьей ступени ни за что не выберется. Ты хоть и не простой неофит, но все же неофит». Он медленно стал сжимать ладони, и стены куба пришли в движение, постепенно сокращая пространство внутри. Неумолимо, неостановимо. Пойманный в ловушку юный имперец оказался меж сближающихся стен, которые вот-вот раздавят его в кровавую кашу. «Посмотрим, что ты на это скажешь, чудо-неофит», — хохотал Рунер, продолжая яростно сжимать куб. «Свартбьерн же пока что теснил имперцев. Мы должны помочь Волкову», — крикнула Галина, видя, как темный куб сжимается вокруг ее бойца. «Кто бы нам помог?» — отозвался ее брат, пытаясь зайти Свартбьерну за спину. Но магистр не оставлял им ни единого шанса. Четверка едва выживали, и уже все в ранах. Внутри куба царила абсолютная тьма. Александр стоял в самом центре, слыша лишь гул приближающихся стен, поглощающих всякий свет. Гул приближающейся смерти. «Что ж», — произнес он самому себе, — «бывал в местах и похуже. Но, признаю, быть раздавленным в магическом кубе – не самый приятный способ умереть. Стены неумолимо приближались, пространство внутри сокращалось, давление со всех сторон усиливалось, не только физическое, но и эфирное, будто сама реальность сжималась вокруг. «Мастер третьей ступени», – пробормотал юноша с невольным уважением. «Совсем другой уровень, ни одного узла формирования. Простым способом этот контур не разрушить. Неудивительно, что он советник племени. Опасный человек». Черные стены подступили еще ближе. Теперь их можно коснуться руками, вытянув те в стороны. Секунд 20, и когда-то называемого ненормального практика сплющит, как помидор сапогом. Вот только, сдаваться и ждать смерти, нет, это не про него. Этот человек будет бороться, цепляться до конца, даже когда окажется в аду. Таков он, ненормальный практик. Ладно, будем действовать от физики, произнес он и разогнал потоки внутри каналов потоки эфира. Ладони засветились холодным синим светом. Пас руками по воздуху и в центре куба сформировалась вертикальная линия, толстая, объемная, похожая на ствол дерева. Усиление эфира. От нее тут же разошлись четыре горизонтальные ветви, направленные к стенкам. Каждая массивная, без мелких ответвлений и сложных узоров. Чистая, концентрированная эфирная энергия. По законам физики, думал юноша, вливая в контур все больше эфира, площадь соприкосновения моего контура ежа меньше его стен, а значит при равной вложенной силе давление выше. Так что, чем сильнее будет воздействие с его стороны, тем еще сильнее с моей. Вроде все просто, однако, остается лишь выяснить, у кого первым закончится эфир подпитывать контур. Я-то беру его прямо готовый из куба, а вот мастер черпает из резервов. С такой техникой он опустошит их довольно быстро. И тогда что? Правильно. Здравствуй, дырявый эфир сожженного леса. В этот момент я и разрушу этот проклятый куб. Остается лишь перетерпеть. Интересно, как сильно он возненавидит меня в тот момент. Контур еж засиял ярче, освещая темное пространство синим светом. Линии уперлись в стены куба, и началось противостояние. Снаружи Рунер внезапно почувствовал сопротивление. Да еще какое сопротивление! Его ладони, сжимающие схему куба, натолкнулись на преграду. Стены, до этого плавно сходившиеся, уперлись и остановились. «Что это?» – пробормотал он, неверяще. Мальчишка создал контур, способный сдержать погребение, что за безумие. По его морщинам стекал пот, и это на таком-то морозе. Такого не могло быть, никто, даже опытный мастер, не мог противостоять технике проклятого погребения изнутри. «Нет, сейчас ты попляшешь в своей могиле, уродец!» – прорычал Рунер, удваивая усилия, и влил в контур новую волну эфира, заставляя стены куба вздрогнуть. Пот лил по щекам, вены на лбу вздулись, но к его изумлению, стены куба так и не сдвинулись. Более того, нечто изнутри стало их раздвигать, совсем немного, но этого хватило, чтобы мастер запаниковал. «Проклятие!» – выругался он, сжав зубы. «Да кто ты такой?» – и обернулся к Свартбьерну, который все еще сдерживал четверых имперцев. «Сваард!» – это была больше истерика, чем крик. Рунер засомневался в себе, в своих силах, и понял, что еще немного и проиграет эту дуэль какому-то психу-пацану, а потому этот вопрос можно было решить только с помощью превосходящей силы. «Используй свое фирменное рассечение!» «Прямо на куб!» «Сейчас!» – старик-магистр, услышав даже не приказ, а мольбу, рявкнул в ответ что-то нечленораздельное. Его зловещий топор описал дугу, отсекая Анисимову кисть левой руки одним точным ударом. Сержант отпрыгнул с криком боли. Свартбьерн тут же ударил Алексея по боку плоской стороной, отбросив того в сторону. Затем, с силой, левой нанес мощную пощечину Галине. Столь хлестко, что та перекрутилась в воздухе юлой, прежде чем рухнуть в сугроб в нескольких метрах. «Ты отсюда не уйдешь, девочка, пока перекури», – прохрипел старик, поворачиваясь к последнему противнику. Коняра бросился на него, размахивая мечом, но старый лишь усмехнулся и ногой отправил его в полет. Старший лейтенант пролетел через овраг, сбив на пути три обугленных дерева, прежде чем остановиться. Оставшись на мгновение без надоедливых противников, Свартбьерн крутанул топор над головой. Тот засиял зловещим красным светом, напитываясь эфиром своего хозяина. «Уэррр!» – прорычал старый магистр, рубанув в сторону темного куба. С лезвия сорвалась красная режущая волна эфира. Чистая энергия разрушения, как она подняла грунт, вспахивая перед собой все, пронеслась через пространство, рассекая как плавник акулы морскую гладь, в том числе и черный куб. «Да, прорезала его пополам, как раскаленный нож, масло, даже не остановилась. Продолжила свой путь, вспахивая землю, рассекая деревья, пока, наконец, не погасла в сотне метров. Рассеченный куб задрожал, стены пошли трещинами, фиолетовое свечение угасло. «Сдох», — прошептал Рунер. «Он же сдох, да?» Стены куба размякли, снова став жидкостью, и опали на землю испарившись. В центре же на одном колене стоял юный Александр Волков. Правая рука рассечена от плеча до запястья, кровь стекает по пальцам, капая на серый снег. На животе тоже глубокий порез. «Как, ты выжил?» — вспыхнул гневом Рунер. Но осекся, когда юноша поднял голову и взглянул. Нет, это не были глаза человека, даже не практика. Два черных провала, да, два бездонных колодца абсолютной тьмы, лишенные всякого света, всякой жизни. Будто кто-то вырезал из ткани реальности два круга, открыв за ними пустоту, существовавшую до начала времен. Абсолют тьмы, ее эталон. Рунер отступил на шаг, в глазах ужас. «Кто ты? Кто ты такой? Злой дух?» — прошептал он дрожаще. Юноша молчал. «Злой дух», — повторил Рунер, отступая еще на шаг. Ответа не последовало. Вместо этого юнец вынул нож и побежал на него все так же молча. «Стой, не подходи», — завопил мастер, сложив пальцы в сложный защитный жест, и вокруг него мгновенно вспыхнул полупрозрачный кокон, контур максимальной защиты, что использовался в моменты смертельной опасности. Вот только, кинжал, выкованный еще в Северном княжестве, и попавший в руки юного практика, пробил брешь. Он наполнил эфиром клинок, сразу дошло до Рунера. Но ведь неофитам подобное недоступно. Хотя, кого он обманывает, этот монстр совсем не тот, за кого себя выдает. Раздался звон стекла, кокон в трещинах, еще удар ножом в одну точку, и Рунер почувствовал боль. Острие кинжала вошло точно между костями плеча, разрывая связки, но не задевая жизненно важные артерии. «Аргх!» — выкрикнул мастер, пытаясь восстановить защиту. Но куда там, малец вгрызся и теперь не отпустит. Второй удар пришелся в бедро, точный, перерезающий важную мышцу, но не глубокий, дабы достать до бедренной артерии. Третий, во второе плечо, зеркально первому. Рунер ревел, от боли, от ярости, отчаянно размахивая ножом, что успел выхватить из-за пояса, но лезвие рассекало лишь воздух. Противник был слишком быстр, слишком неуловим. «Да кто же ты, тварь?» — рычал советник навзрыд, пытаясь хоть как-то подловить это чудовище. Только поздно. Фатальная ошибка уже допущена. Как контурщик, Рунер должен был держать дистанцию, сражаться издалека, где его сила была максимальной. Вместо этого позволил противнику подойти вплотную, втянуть себя в ближний бой, где у него не было ни единого шанса, а всего-то нужно было потянуть время. Иногда первая мысль, приходящая на ум, наилучшая. Но, увы, удар за ударом юный мясник методично лишал мастера подвижности. Кинжал втыкался то здесь, то там, сам он появлялся будто из ниоткуда и исчезал вновь. Рунер не поспевал. Каждый тычок кинжала выводил из строя очередную часть тела. Седьмой удар пришелся по сухожилиям на правой ноге. Восьмой – по левой. Ноги мастера подкосились, и он рухнул на колени. Следующие две атаки пришлись по сухожилиям обеих рук, и те безвольно повисли вдоль тела. Мастер даже не мог пошевелить пальцами, не говоря уже о том, чтобы активировать ими контур. Опасный мастер-контурщик третьей ступени превратился в беспомощного мужичка, не способного создать и простейшую формацию. «Ты будь ты проклят, ты!» — скрипел зубами Рунер, но без толку. Высказать все, что он думал об этом демоне, не удалось. Удар рукоятью кинжала по затылку оборвал всю гневную тираду. Глаза закатились, и он упал лицом в серый снег, вырубившись. Александр склонился над его бессознательным телом. Кровь из многочисленных ран Рунера растекалась на снегу, но ни одна из них не была смертельной. Убивать он его не планировал, только обезвредить. Пустые глазницы, заполненные бездонной тьмой, уставились на поверженного противника. Средние и указательные пальцы правой руки начали меняться. Кожа затвердела, приобретая белесый цвет, пальцы удлинились и заострились, превращаясь в костяные шипы. «Я победил, и забираю положенное, мастер. Ты не умрешь, не волнуйся», — прошептал Александр голосом, который состоял из нескольких, наложенных друг на друга, точ-хор, и вонзил костяные пальцы в плечо Рунера, прямо в эфирный узел. Тело советника выгнулось дугой, хотя сам он не пришел в себя. Изо рта вырвался беззвучный хрип, и Александр принялся выкачивать эфириум. Духовное ядро жадно впитывало энергию высокоуровневого контурщика. Прекрасная пища, которую оно так жаждало. Концентрированная, очищенная долгими годами практики. Часть эфириума было поглощено сразу, часть в резерв для очистки. Юноша мог бы забрать все до капли, оставив лишь пустую оболочку, но остановился, когда эфирные узлы Рунера опустили на 9/10. «Этого хватит», – пробормотал он, вынимая пальцы. «Тебе нужно остаться в живых». Пока что, на черных провалах вновь вспыхнули эфирные синие огни. Техника подводного зрения скрыла взгляд фантазма. Александр поднял голову и осмотрел поле боя. Ситуация критическая. В 20 метрах от него Свартбьерн расправлялся со всей командой. Неутомимый топор, покрытый кровью, рубил, как заведенный. Куваева едва стояла, шатаясь. Легкая цель. Старик сузил глаза. Наигрался. Пора завершать бой. Он издал утробный рык и взмахнул топором, собираясь снести ей голову одним ударом. «Не едет!» – раздался отчаянный крик Ивана. Время замедлилось. Коняра, с окровавленным боком, бросился на перерез, отталкивая Куваеву с линии удара. Топор, не встретив сопротивления, прошел по идеальной дуге и отсек ему голову одним чистым движением. И раздался крик. Крик, полный боли, отчаяния и любви. «Ва-ан-я-я!» Куваева с ошалелыми глазами наблюдала, как из тела любимого фонтанировала кровь, орошая серый снег. Недолго, всего пару секунд, после чего рухнула навзничь рядом с отсеченной головой. Но для нее все длилась вечность. «Любимый, милый мой», в ее шепоте было столько боли, столько чистого горя, что даже старик Свартбьерн на мгновение замер, но снова поднял свой окровавленный топор, готовясь нанести следующий удар. Анисимов, через боль от потерянной кисти, бросился вперед, сжимая в здоровой руке короткий меч. Алексей присоединился к нему. Теперь двое против старого магистра, ходячего чудовища. Свартбьерн только оскалился, ударил топором снизу вверх, поймав Анисимова и распоров ему живот. Тело обожгло, но, к чести сержанта, он даже не вскрикнул, лишь тихо осел на землю, с глазами полными боли. Магистр развернулся и ударил топором сверху вниз, целя напавшему Алексею прямо в голову, меж глаз. Удар должен расколоть череп надвое, но топор изменил траекторию, отклонившись в сторону. Виной тому кинжал, встрявший между ним и головой разведчика в последний момент, перенаправивший мощный удар. Вместо того, чтобы расколоть черепушку Алексея, топор отсек ему ухо и глубоко рассек плечо. Тот отшатнулся и рухнул на землю, захрипев, жив, но сильно ранен. Свартбьерн же в недоумении нахмурился, а его взгляд старческих голубых глаз упал на юного Александра, стоявшего в боевой стойке с окровавленным кинжалом. За его спиной на сером снегу лежал Рунер, бледный, истекающий кровью, но все еще живой. «Ты его что ли так уделал, молокосос?» – медленно произнес Свартбьерн, глазами впившись в юнца. Впервые за многие десятилетия старик почувствовал нечто странное. Многое повидал он на своем веку, много сражался с великими воинами, пережил и войны, и катаклизмы. Но сейчас, глядя на этого мальчишку с неестественно спокойным лицом и странными глазами, ощутил холодок, пробежавший по позвоночнику. Интуиция, отточенная смертельными сражениями, предупреждала об опасности. Почему? Разве эта букашка представляет угрозу? Надо же, стойка слишком низкая, правая рука с кинжалом впереди, живот втянут, левый прикрывает корпус. Оценивал старик противника. Стойка профессионального убийцы, а не солдата. И хмыкнул, перехватывая топор. А ты интересный. Он сделал шаг вперед, и земля дрогнула от веса его силы. Покажи, на что способен, щенок. И началось. Без лишних слов. Просто бой между двумя убийцами. Свартбьерн атаковал. Мгновенно. Топор рассек воздух там, где секунду назад была голова Александра. Но юноша оказался не так прост. Ускользнул от удара, еще и нанес выпад кинжалом в бок старика. Лезвие встретило сопротивление. Слой эфирной защиты не позволил пробить тому кожу. Неплохо. Усмехнулся Свартбьерн, разворачиваясь с невероятной скоростью. Ты быстрый, как хорек. Топор снова разорвал воздух в широком горизонтальном замахе, дабы рассечь Александра через поясницу. Юноша нырнул под удар, перекатился по земле и воткнул кинжал в ногу старику. Воткнул бы, только вот тот среагировал. Тяжелый сапог встретил плечо Волкова, отбросив того на несколько метров. Юноша, перекувыркнувшись, как кот, приземлился на ноги и тут же отскочил в сторону, уходя от следующего удара. «Какой скользкий!» – прокомментировал старик, не прекращая атаковать. «Но этого мало. Сейчас поймешь разницу, малец». И топор в его руке вспыхнул красным светом. В следующий миг с лезвия сорвалась дуга энергии, превратившись в огромный оскал, полный клыков, и, достигнув юноши, схлопнул челюсти. «Техника кровавая пасть», — объявил магистр. «От нее еще никто не уходил. Покойся с миром, воин». Дзвын. Эфирная формация разлетелась на куски, а юноша в нескольких порезах, не более. В одной руке кинжал, с лезвием, вокруг которого черные клубы тумана. В другой — нож, с такой же окружающей тьмой. Глаза Свардбьерна расширились от удивления. Черный эфир, он же не мастер, а плотность такая, что и магистр удивится. Разве это нормально? Но его беспокоило не только это. «Техника перенаправления, в твоем возрасте, не только», — ответил юноша, впервые заговорив с начала боя. «Еще и техника рассечения потока. Своровал мою технику», — приподнял дед бровь. «Только не говори, что после того удара, когда ты был в кубе. Кстати, как ты умудрился там выжить? Ты сам только что ответил», — хмыкнул Волков. «Благодаря технике перенаправления». У Свардбьерна дернулся глаз. «Точно, как-то глупо вышло. Юноша же не стал больше трепаться и перешел в контратаку. Так быстро, что размылся. Нанес удары с разных углов, целясь в жизненно важные точки. Вот только старик парировал все атаки. Рукоятью, обухом, будто специально демонстрируя мастерство и разницу между ними. Все его движения были минимальными, идеально точными. Хороший темп и скорость», — похвалил он, отражая очередной выпад. «Но тебе не хватает силы». С этими словами активировал новую технику. Его дряхлое тело окуталось красноватой дымкой, что стало сгущаться, принимая форму. И через несколько секунд вокруг него сформировался силуэт огромного красного медведя. Эфирный покров высшего уровня. Вот же показушник. «Теперь посмотрим, как ты справишься с яростью берсерка», — прорычал он, как настоящий зверь, и бросился в атаку. Каждый его удар порождал волну разрушительной энергии, а топор, усиленный от покрова, стал опаснее прежнего. Юный Александр с трудом уворачивался, но с каждым разом все с меньшим запасом. Свардбьерн неминуемо сокращал дистанцию, двигаясь все непредсказуемей, все безумней. Левый бил, как лапой, рассекая воздух, правый рубил топором. Один из замахов задел плечо Волкова. Брызнула кровь. «Первая кровь», — довольно хохотнул Свардбьерн. «Скоро будет и последняя. Выкладывай уже все, что есть, или так и подохнешь, мелкий». «Ты прав», — сплюнул тот кровь. «Пора перестать сдерживаться», — и открыл нараспашку духовное ядро. Все резервы, позволив энергии хлынуть в каналы извне. Синие огни глаза потухли, а из таившихся за ними бездонными колодцами начала сочиться тьма, формируя на лице некий лик, далекий от человеческого. На левом плече под военной формой сформировался еще один черный колодец. Из него тьма поплыла, оплетая всю его руку. Она почернела, превращаясь в нечеловеческую конечность с удлиненными пальцами и острыми когтями. «Что ты такое?» – пробормотал Свардбьерн. «Практик, как и ты, со своей собственной техникой», – голос юноши изменился, теперь будто вместо него говорили несколько существ одновременно. Ясное дело, что он ввел в заблуждение, соврав, что такой же практик, зато не соврал про собственную технику. Миг, и юнец атаковал с невероятной скоростью, преодолев расстояние между ним и магистром за долю секунды. Кулак черной руки пробил в грудь, намереваясь не просто нанести урон, а перегрузить тому эфирный узел и порвать. Свардбьерн успел защититься топором, но прочувствовал удар. «Наглец», — вспыхнуло у него в мыслях. «Решил покончить со мной такой простой техникой. Что за неуважение к старшим? Медвежий молот», — прогремел он, обрушивая топор сверху вниз с такой силой, что треснула от удара земля. Но малец устоял, мог увернуться. Однако зачем-то решил заблокировать удар кинжалом. И ведь получилось. Не идеально, конечно, вон как рассек предплечье остаточным эфиром. Да и что-то треснуло в костях, но справился. «Чертов подлец», — стиснул зубы старый. «Да он просто использует меня. Решил силенками помериться. Ну держись, засранец», — взревел он. Техника расколотой горы. И вонзил топор в снег. Почва под сапогами Волкова вздыбилась и захлопнулась. Однако попусту. Каменная ловушка не сработала. Он вовремя отпрыгнул. Еще и успел разбить пару летящих глыб ему в спину. Вихрь разящих клинков. Продолжал Свардбьерн, раскрутив топор. Из того вырвались вращающиеся красные диски. Юнец ответил духовной техникой теневое смещение. Он будто расстроился, уворачиваясь влево, вправо, вниз. Сразу и не определишь, как такое можно было провернуть. Но старик был в экстазе. «Великолепно!» — хохотал он, парируя атаки. «Клянусь духами предков, Ты достойный, но тебе не выстоять против следующей техники. Эфирный медведь вокруг него взревел, становясь более материальным, более реальным, и сорвался вперед. Это больше не был эфирный доспех, теперь боевая заряженная единица. Объятия великого медведя. Прогремел хохочущий Свартбьорн. Он раздавит тебя в лепешку, что бы ты ни делал, малый. Эфирный медведь, ревя, бросился на юнца, собираясь схватить в смертельные объятия. И тот понял, уклоняться бесполезно, эта техника не даст и вздохнуть, где бы он ни был, как сука самонаводящаяся ракета. Вместо этого принял безумное решение, впрочем, как и всегда, и бросился прямо навстречу медведю. Зря, нет, Свартбьорн ни хрена не контурщик, хоть и использовал похожую технику, а значит и формирующий узел. Забавно, что тот находился точь в месте, где должно находиться сердце медведя. Удар кинжала. Медведь успевает шандарахнуть мощной лапой в ухо, да искр в башке, но Волков устоял и провернул острие, влив в него эфир. Красный свирепый медведь задрожал. По силуэту пробежали трещины, и разлетелся на осколки. Свартбьорн присвистнул. Так быстро нашел уязвимое место, сердце, хмыкнул юный Александр. Какая безвкусица. Спрятал бы в пятку, пришлось бы чуть посложнее. Хм, хороший совет, учту, усмехнулся старый. В его глазах горело уважение, но и осознание, что мальчишка хоть и невероятен, но все же ему не ровня. Разница в рангах слишком велика. Что ж, парень, произнес он, поднимая топор. Похоже, наша игра подошла к концу. Ты готов встретить свою смерть? Готов. А ты, старик, спокойно ответил Александр, принимая боевую стойку. Давно уже, но пока есть тут незаконченные дела. Давай закончим наш бой сильнейшей атакой. Согласен, хорошая идея. Ты меня порядком утомил, улыбнулся в ответ Александр своим демоническим ликом. Весь в крови, потрепан, но без капли страха в сердце. Старик кивнул в ответ и активировал резервы. Воздух загустел, потяжелел. Из-за одной его ауры послышался треск ближайших черных деревьев. Топор в жилистой худющей руке засиял так ярко-красным, что на него было больно смотреть. Эфирный покров окутал магистра ярким красным пламенем. Вот он, максимальный уровень, пик сил магистра третьей ступени. Все живое и неживое в радиусе 5 метров вспыхнуло, став истлевать. Повезло, что кругом пепел, не то бы этот старый безумец подпалил бы весь лес. Юноша также накрутил мощность на полную. Тьма, окутывающая его левую руку, распространилась дальше, покрывая спину, правую ногу укрепляя. Кинжал в руке покрылся густой чернотой, противоположной алому сиянию топора Свартбьорна, готовясь потушить все то, что тот предложит. Теперь стоят друг напротив друга. Два титана, двое безумцев, искусных, опасных, готовых одной финальной атакой завершить исход боя. Воздух вокруг дрожал от напряжения. Весь сожженный лес скрипел, не в силах выдерживать присутствие таких сил. Заканчивай свои молитвы, щенок, прорычал с усмешкой Свартбьорн, подняв топор. Гнев первобытного хаоса не оставит от тебя даже воспоминаний. Посмотрим, старый пердун, ответил юный Александр, вскидывая руку с кинжалом. Погнали. Вот, засранец, еще и приказывает, усмехнулся старик. Они замерли на мгновение, оба не дышали, не моргали, оба сосредоточили всю энергию, всю силу, всю волю в предстоящем ударе. Сейчас произойдет не просто столкновение двух воинов, а двух эпох, двух философий, двух непримиримых сил. И только они собрались броситься навстречу друг другу, как прозвучало нечто, заставившее их обоих внезапно остаться на месте. Это не был крик, не просьба о помощи, и не вой зверей, нечто иное, нечто, что не должно было звучать здесь, на земле сожженного леса. Механический звук, чуждый этим диким местам. Свартбьорн опустил топор. Александр также не собирался атаковать, прислушиваясь к приближающемуся шуму. Гул становился громче. Теперь к нему добавился скрежет металла и скрип снега под тяжелыми гусеницами. Сквозь обугленные деревья мелькнули транспортеры. «Это еще кто?» – прорычал Свартбьорн, впервые так яростно. Александр прищурился. «Снегоходки. Британские эфирные машины. Видел такие в иллюстрациях». Старик Свартбьорн бросил взгляд на поле боя. Бессознательный рунер, раненые имперцы, возле одного из них, обезглавленного, рыдала та бойкая девчонка. Выцветшие голубые глаза старика вернулись к Александру, но теперь в них было не желание убить, нечто иное. «Слышь, парень», — произнес он неожиданно будничным тоном, совершенно не вяжущимся с обликом его горящего эфирного покрова. «Вы пришли за Рунером, и, похоже, не одни вы, британцы, видать, тоже», и кивнул в сторону приближающихся транспортеров. «Рунер не должен погибнуть, мне нужно уйти с ним, как и вам, вряд ли британцы оставят вас в живых». Юноша не опускал руку с кинжалом. Черная тьма, покрывавшая его лицо, не исчезла, но будто успокоилась. «Ты убил одного из наших», — холодно ответил он. «Я не отпущу вас просто так», — Свартбьерн усмехнулся, но без насмешки, с пониманием. «Вы убили наших шестерых», — просто сказал он. «Это война, парень». Гул снегоходок нарастал. Они были уже близко, продираясь сквозь обгоревший подлесок, сминая остатки мертвых деревьев, и без сомнений направлялись именно сюда. Александр оценивал ситуацию и понимал, что даже в пике своих имеющихся на данный момент сил не сможет быстро одолеть старого магистра. Эта битва затянется, а британцы уже здесь. Отряд понес тяжелые потери, ранены. Если не уйти сейчас, погибнут и остальные. Но что страшнее, провалить миссию или потерять всех товарищей? Что ценнее? Для Александра все было очевидно. Ему не нужно было делать никакой выбор. «Валим отсюда, дед», — коротко бросил он. Свартбьерн кивнул, но в ту же секунду из-за холма вырвалась первая снегоходка, массивная, из металла и дерева, с огромными гусеницами и эфирными приводами. На носу сверкал прожектор, заливающий все вокруг неестественно ярким светом. За ней вторая, не менее внушительная. Юноша и старик обменялись взглядами. Оба без слов поняли, что новая общая угроза требует немедленного ответа. «Похоже», — пробормотал магистр, снова поднимая свой топор, «нам придется отложить выяснение отношений». «Похоже на то», — согласился юный неофит, перехватывая кинжал обратным хватом. Снегоходки остановились на краю поляны. С первой спрыгнули несколько фигур в бело-синих полосатых военных формах, следом еще, затем и со второй. Британское спецподразделение особого назначения, так о них писали в книгах. Юные имперец и старец ледяных кланов встали спина к спине. Две непримиримые силы, столкнувшиеся в смертельной схватке минуту назад, теперь готовились сражаться вместе против общего врага. Британские агенты окружали поляну, быстро, сообща. «Точрой, как звать-то тебя, демон?» — неожиданно спросил Свартбьерн, не отрывая взгляда от приближающихся вражин. «Саня Волков», — ответил юноша. «А тебя, старик?» — тот усмехнулся, показав желтые от возраста зубы. «Свартбьерн Седой, страж северных пределов, хранитель клятвы ледяного копья, последний из воинов Красного Пламени», — произнес он с гордостью, которую не могли бы стереть даже века. «Длинновато для имени». «Согласен», — хмыкнул старик. «Большинство просто зовут меня Седой». Он бросил взгляд на лежавшего без сознания Рунера, затем снова посмотрел на Александра. «Если выживем, даю слово, Рунер поделится информацией, что так нужно вам, но отдать его не отдам». «Договорились», — кивнул юноша. «Теперь давай выберемся из этой заварушки живыми». Свартбьерн улыбнулся, в глазах уважение. «А знаешь, малец, ты мне напоминаешь кое-кого, князя Севера. Хороший был мужик, жаль, империя предала его, впрочем, как и всех нас». Тот бросил на старика удивленный взгляд и произнес: «Расскажешь мне эту историю, если выживем, Седой?» «Обязательно». Британцы окружили их плотным кольцом. Вперед выступил высокий мужчина с бакенбардами и острым носом. Бело-синяя шинель в полоску сидела на нем идеально, собственно, как и его осанка. По взгляду можно было сказать, что англосакс чувствовал себя здесь хозяином, кем-то выше, чем солдат, выполняющий задание. «Именем Ее Величества Королевы Британии», — проговорил он с сильным акцентом, — «приказываю вам сдаться. Сопротивление бесполезно и приведет к смерти». И не шутил, паскуда. Угроза в его речи была не безосновательна. Семеро подмастерьев, сильных, хорошо обученных. Три мастера, каждый мог сравниться с Рунером по силе. И один магистр, да, несомненно, магистр, стоящий позади остальных. Высокий, худой блондин в кожаном плаще с меховым воротником. И смотрел он на старика и юношу, как на дерьмо. Серьезная сила. И что им понадобилось в такой глуши? «Магистр на мне», — тихо сказал Свартбьерн, естественно заметивший высокомерного блондина. «Если сможешь задержать остальных, малец, хотя даже не представляю как, глядишь, и выживем». «Не волнуйся, старик, я показал еще не все фокусы». Тот усмехнулся. «Тогда за дело». Оба хоть и улыбались в лицо смерти, но понимали, шансов на самом деле маловато. Оба ранены, истощены, а британский спецназ очевидно свежачок, еще и в таком количестве. Будет непросто, это еще мягко говоря. По правде же полный звездец. Стой! Внезапный отчаянный женский крик разорвал повисшее напряжение. Все, включая британцев, обернулись. На краю поляны показалась женщина-воительница в меховых доспехах племен. Растрепанные длинные платиновые косы, ярко-голубые глаза горят яростью. За ее спиной показались еще трое бойцов в мехах, все с оружием наготове. Двое мужчин и еще одна женщина, седая, но судя по ауре, мастер. Один из варваров, тот что побольше, уставился на Свартбьерна и воскликнул: «Клянусь духами предков, это же Свартбьерн седой!» Последний из воинов Красного Пламени, великий воин, воительница с платиновыми косами было не до этих речей, ее пылающий взгляд был прикован к юноше рядом, она подняла копье, указывая на него наконечником, это он, зарычала она, тот самый сучонок, что убил 60 наших на озере, седая женщина резко схватила ее за плечо, не сейчас, Ингрид, нашим нужна помощь, та стиснула зубы, взглянула на ситуацию более трезво, и нехотя кивнула. Без промедления четверо мастеров племени Белого Клыка бросились вперед, прорываясь сквозь оцепление британцев. Те не ожидали подобного, отступив в стороны и дав воинам племени проход. Мастера заняли позиции рядом со Свартбьерном и Александром, формируя круговую оборону. «Надо же, Сань, подкрепление!» – расхохотался старик, крутанув топор. «Вот повезло двум балбесам, да». Тот не мог не усмехнуться. «И не поспоришь, старик», – и окинул взглядом противников. «Кто кого берет на себя?» Старый сплюнул на обугленную землю. «Ну я магистра», — сказал он с уверенностью. «Только мне его и останавливать». Седая воительница быстро распределила задачи. «Бьерн, берешь мастера с копьем. Я займусь тем, с синими рукавицами. Ингрид, на тебе рыжий мастер. Улав, твой, лысый». Ингрид кивнула, не сводя ненавидящего взгляда с юного Волкова. Очевидно, только ситуация удерживает ее от немедленной атаки на того, кого она считала кровным врагом. После распределения британских мастеров и магистра оставались семеро подмастерьев, все еще серьезная угроза. «Значит, на мне семь подмастерьев», — сказал юноша, и тьма, окружавшая его правую руку, усилилась, окутывая весь кинжал. «Повезло так повезло, не подохни раньше времени, ублюдок», — прошипела сбоку Ингрид. «Будешь скучать?» — не стоит, — улыбнулся он, конечно, вспомнив эту Мегеру с озера, что сверлило его взглядом. «Забудешь такое». Все напряглись, готовые к схватке. Воздух затрещал от волн эфира. Секунда тишины перед бурей. Кто-то неосторожно придвинул ногу. И началось. «Арррр! Сдохните, снежные собаки!» — завопил англичанин. «Ваши тела пойдут на корм нашим духам!» — рявкнул в ответ Улав. Оба отряда схлестнулись в противостоянии. Бой насмерть, где нет места никаким переговорам. Британцы явно не хотели, чтобы хоть кто-то остался жив. Никаких свидетелей. Таков был приказ. Свист клинков, рев эфирных техник и звон стали о сталь. Полилась кровь. Семеро подмастерьев ринулись на Александра плотной группой, рассчитывая задавить числом. Слаженно, едино, с безупречной координацией. Даже мастеру пришлось бы нелегко. Вот только все пошло не по их плану. Имперец исчез из точки, где стоял, и возник между двумя передними подмастерьями. Прежде чем те успели среагировать, пронзил черными когтями горло одного, а кинжалом вспорол живот второго. Оставшиеся пятеро перестроились, окружая его полукругом. В глазах паника. Что только что произошло? Что за скорость? Что это за неофит такой? «Русские проводят тайные эксперименты. Техника связь клинков», — выкрикнул один из них, и все пятеро активировали одинаковый эфирный контур. Их мечи засветились синим, удлинились, и всеобщий удар одновременно с пяти сторон, без пространства для уклонения. А юноша и не пытался уклониться. Вместо этого активировал простой контур в виде щита. Дзон. Клинки ударили по щиту. И никакого урона. «Он универсал», — выпалил один из бритов. И тут же рухнул с ножом в горле. Второй упал с ножом в глазнице. Трое оставшихся отскочили подальше, перегруппировываясь. «Что ты такое?» — выкрикнул из них самый молодой. Александр не ответил. Бросился вперед. Возникла контурная стена. Он хмыкнул, метнул кинжал в нелепо скрытый формирующий узел. Та не успела рассыпаться, как он в прыжке подхватил свой кинжал обратно и в полете воткнул британцу в рот. Резко повернул голову с горящими синим глазницами, будто демон преисподней, и те бросились бежать. «Глупцы! повернулись спиной. Легкая добыча. Юноша настиг первого, прыгнув на него и воткнув кинжал в шею, вытащил и бросился на второго. Тот в слезах споткнулся, рухнул и завопил. «Пощади, умоляю, я сдаюсь». Александр посмотрел на него, решил, что язык точно понадобится, и ударил его рукоятью в висок. Подмастерье рухнул без сознания, но живой. «Пока, вот и все, задача выполнена». Семеро подмастерьев за минуту. Юноша выкачал эфириум из всех жертв и осмотрелся, оценивая обстановку на поле боя. Вокруг кипело сражение. Ингрид кружила с рыжим британским мастером, отнюдь не в бальном танце. Любое лишнее движение и смерть. Ее копье, как змея, наносило удар за ударом, но просто достать соперника не выходило. Фрия теснила своего врага на опыте, загоняя по капле крови. Бьерн крутился в поединке с третьим мастером, и хоть получил несколько ран, имел преимущество. Молодой Улав был ранен посерьезнее, но все еще давал отпор противостоящему мастеру. А вот Свартбьерн сдавал. Старый магистр сражался с британским. Оба обменивались ударами такой силы, что искажался воздух вокруг. Но старик проигрывал. Выдохся в битве с Александром. Эфирный покров истончился, движения замедлились. Теперь не так точен. Британец, не дурак, заметил. Усилил натиск. Его меч, окутанный серебристым сиянием, прорвал защиту Свартбьерна и рассек глубоко ему всю грудь. Тот покачнулся, как старый дуб, но устоял, сжав топор окровавленными пальцами. Ответил яростным ударом, но британец уклонился и нанес второй выпад, целясь уколом прямо в сердце. Смертельная атака. Но серебряный меч встретил неожиданное препятствие. Кинжал юноши, окутанный тьмой, остановил его в миллиметре от груди Свартбьерна. «Перекури, старик!» — крикнул он, встав между ним и британским магистром. «Я тут сам!» Свартбьерн сплюнул кровавый сгусток на землю и пошатнулся, опираясь на топор. В выцветших глазах промелькнуло нечто уже большее, чем уважение. Долг, да, этот мальчишка, с которым он бился насмерть, спас его от верной гибели. Вот же, засранец, смелый сволос Д5, с магистром решил тягаться. Опять, одного раза что ли было мало. Британец отступил, оценивая нового противника. Холодные голубые глаза сузились, когда увидел черную руку Александра и бездонную тьму в его глазах. «Интересно, очень интересно, что ты такое, юноша?» Тот не ответил, встал в боевую стойку, готовый продолжить бой, который, сука, похоже, никогда не закончится в этом проклятом сожженном лесу. Британец выпрямился во весь рост, держа эфирный меч с изяществом фехтовальщика. Вокруг пульсировал серебристый силуэт, воплощение рыцаря в полных доспехах, с забралом и плюмажем. «Лорд Артур Блэквуд, магистр королевского эфирного ордена», представился он, не сводя взгляда с Александра. «А ты, я полагаю, какой-то любопытный эксперимент империи, но ни ответа, ни привета». «Очень неучтиво с твоей стороны», — вздохнул лорд Блэквуд. «Но чего еще ожидать от русского варвара?» И сам атаковал без предупреждения. Миг, он стоял в нескольких метрах, а в следующий, лезвие его меча уже в сантиметре от горла юноши. Такая скорость была невозможна для обычного человека, даже для мастера. Александр успел отклониться, но не полностью. Меч, окутанный эфирным пламенем, прошел сквозь его защиту, как через масло, и вспорол бок. Но сейчас не до боли. Контратака. Удар кинжалом в сердце британца, но тот исчез из поля зрения. Юноша почувствовал движение за спиной и начал разворачиваться, но поздно. Второй удар меча рассек его лицо, от правого виска через нос к левой щеке. Только нечеловеческие рефлексы спасли от потери глаза, в последний момент удалось отдернуть голову, превратив потенциально смертельный удар в глубокий порез. Кровь хлынула, заливая его китель темно-красным. Лорд Блэквуд отступил на шаг, наблюдая за раненым противником с научным интересом. Правая бровь приподнялась в удивлении. Уклонился. Интересно. Но еще более интересно, как ты научился скрывать свой ранг. Что за техника? Ты же совсем не неофит. Он стал неторопливо обходить тяжело дышащего Александра по кругу. И какой стиль используешь? Продолжил британский магистр. Что за странный облик? Ты физик, никогда не видел такого стиля. Задержал взгляд на его черной руке и вытекающей из глазниц черной субстанции. Это грязь, копоть, болезнь, вы, русские, такие грязные свиньи. Александр выпрямился, несмотря на боль от ран. Кровь продолжала течь, но все медленнее. Регенерация ядра делала свою работу. И он усмехнулся. С кровоточащим порезом на лице это выглядело поистине жуткой. Для того, кто собирается умереть, «Ты слишком много болтаешь, британец», после чего перехватил кинжал удобнее. «Может, начнешь драться всерьез, или это все?» Блэквуд ухмыльнулся, обнажив идеально ровные зубы. «Драться всерьез», и картинно вздохнул. «Если настаиваешь». В следующий момент он исчез, превратившись в размытую вспышку серебристого света. Скорость за гранью человеческих возможностей. А все потому, что он – истинный кретан. Практик, специализирующийся на максимальной разрушительной силе и скорости, но при этом тряпочный, стоит только разок хорошенько приложиться. Звучит, конечно, просто, но попробуй нанести ему хоть одну серьезную атаку. Хоть усиленное восприятие Александра и работало на всю катушку, позволяя увидеть то, что было недоступно многим. Но вот среагировать, физических возможностей не хватало, остается лишь брать умом. Британец бросился в очередную атаку, как из-под снега перед ним выскочила тонкая контурная линия с наконечником. Такую и не приметишь в горячке битве. Но Блэквуд, не останавливаясь, раздраженно сломал ее рукой, как надоедливое насекомое, и рубанул мечом по ноге Александра. К удивлению магистра, тот среагировал на сверхскоростной выпад. В последний миг подставил свой кинжал поперек удара, чтобы хоть как-то блокировать атаку. Клинки встретились со звоном. Кинжал выдержал, но сила удара была такова, что не выдержала нога Александра. Раздался отвратительный хруст кости, и юноша пошатнулся, удержавшись на ногах только благодаря невероятной выдержке. Не теряя ни секунды, магистр снова взмахнул мечом, собираясь снести голову противнику одним ударом. Но юноша вновь не захотел умирать. Более того, сделал нечто ненормальное. Вместо того, чтобы пытаться блокировать удар, дабы спастись, он метнул свой кинжал прямо в лоб британца. Тому пришлось отбить летящий клинок, изменив траекторию своей атаки, что раздражало неимоверно. Так еще юный имперец воспользовался этим крохотным замешательством и бросился вперед, несмотря на сломанную ногу. В прыжке извлек из рукава спрятанный нож и успел резануть лезвием по лицу британца, оставив глубокий порез от виска до подбородка. Блэквуд отскочил назад с визгом. Не от боли, нет, от ярости, унижения. По его аристократической физиономии стекала кровь, капая на безупречно белый воротничок. «Как ты посмел, ничтожество!» – взревел он. «Изысканные манеры исчезли, осталась голая правда. Ты заплатишь своей жизнью». Александр пятился, заметно прихрамывая. На снег капала его кровь. Но все неважно. Бой продолжается. Британец с раздражением бросился вперед. Противник вот так вот в открытую отступает. Прямо на его глазах, что за вздор. Не уйдешь. Он сократил дистанцию и увидел на лице юноши улыбку. Что, почему он улыбается? Этот ненормальный ублюдок, размышлял Блэквуд, занося меч. Неважно. Он просто псих. Глаза Александра в этот миг затянувшегося момента вспыхнули ярким синим огнем. Эфир молнии пролетел от узла к ногам и вышел через сапоги, в землю, и под ногами обоих. И юного имперца, и самоуверенного британца вспыхнул огромный контур паралича. Тот самый, что использовался против отряда Рунера. Рука англичанина с занесенным мечом замедлились и резко остановились. Как и само тело, как чистый кретан, специализирующийся на молниеносной атаке, а не физической силе, он не мог сопротивляться эффекту контура так, как это делал старик Свартбьорн. Поэтому-то и застыл в неудобной позе, не способный завершить финальный удар. «Контур паралича», — прохрипел он с недоумением. «Ты безумный русский, сам попался в свою же ловушку. Как только кончится твой эфир, я вырежу твое сердце». Да, Александр тоже был поражен своим же контуром. Стоял на одной ноге, вторая неестественно вывернута из-за перелома. Но иного способа активировать эфир у него не было, еще и поддерживать. Пришлось стать приманкой. Он смотрел прямо в глаза лорду Блэквуду с холодной улыбкой. «Не выйдет. Ты умрешь первым. И как же?» — хмыкнул тот самодовольно. «Убьешь меня взглядом, а? Тебя убью не я», — ответил тот и указал глазами куда-то за спину британца. Лорд Блэквуд, напрягая все силы, совсем немного повернул голову и скосил взгляд. Увиденное заставило его аристократическую британскую кровь застыть в жилах. Свартбьорн седой, весь покрытый кровью, и своей и чужой, окутанный красным диким покровом, совершал прыжок, занося топор. Его боевой клич разорвал воздух. «Хёбдвахауфут, хрессахальс», — проревел старый на древнем языке племен. «Отделю голову, сука». Блэквуд сглотнул. «Не защититься, не уклониться». Все, что он мог, просто смотреть, как смерть в облике окровавленного старика с топором летит к нему. Миг, и топор рухнул с небес. Голова лорда Блэквуда отделилась от туловища и рухнула на серый снег. Александр деактивировал контур паралича и тут же повалился вперед, прямо на труп британского магистра. Силы были на исходе, но осталось еще одно, самое важное дело. Его окаменевшие пальцы вонзились в живот мертвого британца, в эфирный узел, и начали жадно поглощать эфириум высшего качества. Огромный объем энергии, накопленный десятилетиями совершенствования, хлынул в духовное ядро. Много, очень много. И тогда стук, унисон сердца и ядра. Стук, стук, стук, стук. Кажется, началось, пробормотал юноша, чувствуя, как сознание затуманивается. Эволюция как не вовремя. Каждая клетка тела вспыхнула, а духовное ядро запечаталось для трансформации, дабы перейти с медного на новый уровень. Черные провалы скрылись за светящимися глазницами, да и те через секунду потухли, став нормальными, человеческими. Александр с трудом моргнул, и сквозь пелену уплывающего сознания увидел, как к нему приближаются несколько фигур. Платиноволосая Ингрид смотрела на него с ненавистью и недоумением одновременно. Рядом с ней шли ее соратники, все в крови, но на ногах. Чуть позади ковылял Свартбьорн. Куваева что-то пыталась сказать, или уже говорила, он не слышал, мир темнел. Последнее, что юноша увидел, было лицо старика Свартбьорна, склонившегося над ним. Магистр что-то говорил, но слова так и не достигли его ушей, и тьма поглотила его. Ухухуху, не устали читать, старался, я старался, глава большая, давно таких не писал, могут быть ляпы, понимаю, еще не перепроверял, дописал последнее слово и сразу выложил. Спешил, как мог. По правде, я не хотел останавливаться именно на этом моменте, но в комментах начали торопить, и я понял, что да, тянуть не нужно, можно закончить главу и здесь. Самая горячая стадия прошла, ведь все объяснения, как там оказались британцы, будут вслед главе. Надеюсь, вы получили классные эмоции след глава такс. Завтра я точно хочу отдохнуть после такого, а вот послезавтра уже начну набрасывать. Думаю, 3 примерно дня. Смотря от объема, чем больше, тем дольше. Эй, логика. Глава 10. В сожженном лесу стало тише. С серого неба медленно опускался снег. Прямо на тела павших. Куваева сидела рядом с обезглавленным возлюбленным. Касалась его окоченевших пальцев, не произнося ни слова. Лишь слезы по щекам. В любой другой день она бы не позволила себе такой слабости. Но сегодня. Сегодня что-то сломалось в ней. Ты всегда говорил, что умрешь в бою, Вань. Прошептала она, глупый, это была моя смерть, вокруг них побоище, тела британского спецподразделения устилали землю, как подснежники, одни изрублены в бою, другие опылены эфиром, среди них голова лорда Блэквуда со стекленевшими глазами и удивленно приоткрытым ртом, его тело лежало неподалеку, сжимая в окоченевшей руке меч, Анисимов, прислонившись к обугленному стволу, сжимал зубы, пока Фри обрабатывала ему раны, культя руки уже перевязана, но рассеченный живот требовал немедленной помощи. Седая северянка наложила на рану руку, окутанную серебристым эфирным сиянием. Плоть шипела, дымилась, и характерный запах смешался с вездесущим ароматом гари сожженного леса. «Терпи, имперец», — пробормотала Фрея. «Прижигаю по-нашему, как учил шаман. Больно, но верно. Благодарю», — Анисимов кивнул, не издав ни писка от ужасной боли. Неподалеку, на окровавленном плаще, лежал Алексей Куваев. Все еще без сознания, бледный как смерть, с глубокой раной на груди у плеча, которую Фрия также прижгла. Свартбьорн седой сидел на бревне, опирая ладони на топор. Дыхание уже выровнялось, многочисленные раны регенерировались и представляли свежие затянувшиеся рубцы. Вот только рубленная рана на груди оказалась особенно глубокой. Как-никак, подарок самого британского магистра. Но дед в долгу не остался и подарил свой. Хотя до Нового года чуть больше недели. Взгляд Свартбьорна упал на юного Александра, лежавшего на плаще среди тел поверженных британцев. Он все не приходил в сознание, но тело содрогалось в мелкой дрожи. «Что с мальчишкой?» — спросил старик у подошедшей Фри. Та положила ладонь юноши на лоб и вскинул брови. «Горит, как кузница, но пульс сильный и ровный. Странно. Эфирный шок», — предположил здоровяк Бьорн из группы Ингрид, закрепляя повязку на раненой руке. «Нет», — покачала головой Фрия. Больше похоже на реакцию сброса эфира, будто его тело переполнилось силой и теперь пытается справиться с ней, сбрасывая излишки. Неудивительно, хмыкнул старик Свартбьорн. Никогда не видел подобных техник, как у него. И тот черный покров, словно часть его, а не эфир. Хмурая, как туча, Ингрид, стоявшая в стороне, подошла и сплюнула на снег. Убить паршивца, пока беспомощен. Он утопил наших братьев на озере и заслуживает смерти. Свартбьорн взглянул на нее, затем на остальных и произнес суровым тоном, как отрезал: «Нет, никто не тронет его. Этот молодой воин спас мне жизнь, и я в долгу перед ним». «Ты в долгу, седой, не я», — упрямо возразила Ингрид. «Если тронешь его», — негромко произнесла Галина, не отводя глаз от тела коняры, — «я убью тебя». Ингрид развернулась и яростно зашипела, сжав рукоять копья. «Попробуй, имперская шавка». Фрея положила ладонь на плечо дочери вождя, еще и бросила на нее предостерегающий взгляд, мол, хватит. Ингрид прокряхтела недовольно и неохотно отступила, но взгляд все продолжал пылать ненавистью. «Довольно», — произнес старик Свартбьорн, — «мы все потеряли товарищей, но мы выжили, и должны уйти отсюда, пока британцы не прислали подкрепление. На сегодня хватит крови». «Я все сказал», — никто не смел возразить, ни северяне, ни имперцы. Седой окинул взглядом каждого, затем место боя. Только один из противников остался жив, подмастерье, которого вырубил Александр. Сейчас связанный пленник был без сознания и находился под бдительным присмотром молодого улава. «Соберите наших павших и грузите в снегоходку, или как там Сашка ее назвал», — приказал Свартбьорн, указав на гусеничный транспорт британцев. «Пленного тоже туда, и в путь, и куда, до острова Клыка 2 дня пути». Фрея прикрыла юного Александра уголком плаща. «В деревню колючей шерсти», — ответил старый магистр. «Это ближайшее безопасное место. Рунеру нужен шаман, чтобы залечить раны». После чего он повернулся к Галине, что наблюдала за ним с настороженным вниманием. «Командир имперцев, я пообещал, что Рунер расскажет вам все, что вы хотите знать. Но, как видишь, он сейчас не в состоянии. У тебя есть выбор: взять вторую снегоходку, забрать своих людей и уехать во свояси. Либо можете следовать за мной и дождаться, когда Рунер придет в себя. Северяне вас не тронут, даю слово». Он кивнул в сторону бессознательного Александра. «Ваш мальчишка нет. Ваш воин заключил со мной союз и спас жизнь не только мне, но и этим оболтусам, задержав англичанина-магистра. Теперь мы должны ему». Ингрид фыркнула, скрестив руки на груди. «И без него бы разобрались», — буркнула она. «Не нужна нам была имперская помощь». Фрея снова покачала головой, бросив на нее многозначительный взгляд. «Ведь Свартбьорн был прав, не останови мальчишка британца, и все могло бы обернуться смертью. Более того, помимо этого юнец расправился с 7 подмастерьями в ближнем бою, без всяких хитрых контуров, что не каждый мастер бы смог. Это во-первых. Во-вторых, открыто противоречить Свартбьорну Седому, в ледяных племенах его имя произносили с уважением, трепетом. Этот человек не просто телохранитель советника Рунера, но и легендарный воин, чьи подвиги воспевались в сагах у костров. Его слово имело вес, и если он дал обещание, никто не смел его нарушить, даже вожди. Галина, тем временем, молча обдумывала предложение. Потери уже понесены, непоправимые. И если она с оставшимся отрядом вернутся сейчас в лагерь, то все жертвы были напрасны. Иван мертв, Алексей без сознания, Анисимов искалечен, Волков в тяжелом состоянии. Она не может поступить эгоистично и бросить все, умчавшись в лагерь, где можно упасть лицом в подушку и оплакать потерю любимого. Нет, какой тогда она воин империи? Задание должно быть выполнено. Хоть сдохни, но сделай. Нужно выяснить все из уст самого Рунера, и пусть следовать за воинами племени – риск. Но если столь великий воин, как Свартбьорн Седой, дал слово, то он выполнит его. В противном случае он уже перебил бы их или позволил сделать это 4 мастерам племени Белых Волков. Но те слушались его и не нападали, и вряд ли нарушат приказ. «Мы отправимся с вами», — ответила Галина, поднявшись. «Дождемся, когда советник Рунер очнется, и все обсудим». Свартбьорн кивнул, точно не ожидал другого ответа. «Тогда готовьтесь к отъезду», после чего обратился уже к своим. «Бьорн, Улав, чего столбом стоите, вперед, засранцы». Воины бросились выполнять приказ, и вскоре 2 снегоходки были готовы. Было решено, что воины племени поедут на первой, а имперцы отдельно на второй. Так каждая сторона чувствовала себя в большей безопасности, сохраняя определенную дистанцию и якобы контроль над ситуацией. Несмотря на хреновое самочувствие и раны, Анисимов проявил неожиданный интерес к британской машине. через боль склонился над приборной панелью, изучая рычаги с датчиками. «Сейчас разберемся, как ее завести». Давно хотел взглянуть на эти британские игрушки вблизи. Галина похлопала его по плечу. «Не сомневаюсь в тебе, сержант. Тем, кто направил тебя в штрафбатальон, явно не хватало мозгов. Бросить в пекло инженера». Анисимов лишь осторожно повернул один из множественных вентилей и ответил: «На все воля Божья», после чего достал из кармана помятую пачку папирос, прикурил здоровой рукой и выпустил струйку дыма в форточку снегоходки. Клапан справа регулирует подачу эфирита, а вот этот рычаг – скорость. Эти оба рулевые рычаги. Правый отвечает за правую гусеницу, левый соответственно за левую. Просто и гениально. «Вести сможешь? Давай», – кивнула Галина, слабо улыбнувшись. «Я-то с одной рукой побольше твоего, уже привыкла». «Да уж», – затянулся тот, – «начинаешь ценить обе руки, стоит только одной лишиться». Конечно, как и любой другой воин, потерявший конечность, он расстроился, но видя, как с этим справляется лейтенант Куваева, отнесся немного проще. «Жить можно». Галина заняла место у рулевых рычагов, Анисимов расположился рядом, готовый подсказывать, как управлять необычной машиной. Они уже уложили в снегоходку тело коняры, бережно накрыв плащом тяжело раненого Алексея и бессознательного Александра. Снегоходка «Северян» также была загружена и готова к отправке. Британского пленника привязали к поручням, под бдительным присмотром Ингрид, мечтавшей прикончить его при малейшем поводе. Но тот так и не приходил в себя, либо слишком старательно играл роль бессознательного болванчика, что вряд ли бы сработало против внимательных четырех мастеров, еще и магистра третьей ступени. В путь скомандовал Свартбьерн, и их снегоходка, дернувшись, заглохла. «Вот же проклятая повозка! Коровы послушней! Не ругайтесь, магистр, сейчас все поедет», — аккуратно улыбнулся Улав. И да, снегоходка затарахтела и тронулась, разрывая снег гусеницами. За ними следом Галина повернула рычаг, как показал Анисимов, и их машина зашипела, выпустив облако эфирного пара, и медленно двинулась следом за снегоходкой ледяных. Странный караван поехал сквозь сожженный лес, оставив позади вытоптанную поляну битвы. Снегоходки раскачивались на ямах и буграх выжженной земли, порой подпрыгивали. Внутри тесной кабины, защищенной от ветра лишь металлическими пластинами и брезентовой крышей, лейтенант Куваева сосредоточенно вглядывалась вслед впереди идущей машины «Северян». Управление британским чудом техники оказалось, мягко говоря, чуточку сложнее, чем ожидалось изначально. Рычаг скорости заедал, клапан подачи эфира вообще оказался скотиной, да еще той, требовал постоянной регулировки. Охрененно неудобно. При каждом повороте машина дергалась, как норовистая кобыла. «Поверните вентиль влево», — инструктировал Анисимов, держась за поручень и наблюдая за показаниями манометра. «Давление падает, нужно больше эфира». «Сейчас». Галина бросила рычаг управления и выполнила указание. Снегоходка отозвалась басовитым гулом, выбросив облако пара, после чего рванула вперед, набирая скорости, беря на обгон «Северян». «Слишком много», — воскликнул Анисимов, хватаясь за поручень еще крепче. «Теперь правее, правее, говорю, женщина, а-а-а-а, я и так правее». Куваева стиснула зубы, борясь и с рычагами, и с нарастающим волнением. «Она не виновата, это все глупая машина». Ее щеки краснючие, лоб покрылся испариной, несмотря на холодный ветер, дующий сквозь отсутствующее окно кабины. Они преодолели очередной бугор, и снегоходка тяжело приземлилась. Бум!